Часть вторая. Глава первая. Вот уже более часа Сталин внимательно вчитывался в протоколы допросов генерала-предателя, как он его называл, Андрея Власова, стараясь при этом понять сам мотив предательства, на что этот человек рассчитывал, а главное, каковой виделось ему будущее России. Причем интересовали вождя всех времен и народов в основном те ответы командующего русской освободительной армией РОА, которые не вошли в официальные документы и не были подшиты к общему делу о предательстве генерала Власова. По приказу Берии они были отпечатаны на отдельных листах. На прошнуровке стоял гриф «Особо секретно», там же значилось предписание. Выдается по особому кремлевскому списку, и лежало все это в конце дела. Берия рассчитывал, что основные протоколы множества допросов командарма-предателя Коба прочтет по диагонали, сосредоточив свое внимание лишь на выдержках, содержащихся под кремлевским грифом, в особом разрешительном списке которого значились только Сталин, Берия и председатель военной коллегии Верховного суда генерал юстиции Ульрих. Примечание. Коба – одна из кличек Иосифа Джугашвили Сталина, под которой он проходил по досье царской охранки как уголовник и тайный осведомитель жандармерии. Однако основной его кличкой была Ряба. Именно под ней уголовник-грабитель, экспроприатор Коба, соратник другого известного экспроприатора банков, пламенного революционера Камо, еще в 1898 году был завербован в Тифлиси и в течение многих лет тайно работал на охранный отдел департамента царской полиции. Обладая этими материалами, Берия постоянно держал Кобу в страхе быть публично разоблаченным. Подробнее об этом можно прочитать в романе «Странники войны». Примечание автора. Конец примечания. Правда, чуть в сторонке дописана была и фамилия маршала Жукова. Однако никакого интереса к делу Власова, то ли из принципа, то ли из какой-то особой предосторожности, маршал не проявлял. В отличие от Сталина, который вот уже третий вечер подряд изыскивал 10-15 минут, чтобы вчитываться в официальные показания предателя. При этом он лишь время от времени заглядывал в особо секретные документы, изумляясь, насколько разным вырисовывается в них обреченный генерал, и представляя себе, под какими пытками, угрозами и с какими увещеваниями выбивались показания, на которых должны будут со временем основывать свои обвинения его судьи. «Мы не хотим коммунизма, но мы не хотим быть и немецкой колонией. Россия должна занять достойное место в новой Европе», прочел он выдержку из выступления Власова весной 1943 года в Луге, в той самой Луге, где, как утверждала местная русская газета, и сами немцы, толпа, устроила Власову прям-таки восторженный прием. Она прорвалась через оградительный заслон полиции и попыталась поднять генерала на руки, как народного героя. Саркастическая ухмылка на какое-то время превратила иссеченное морщинами и исклеванное оспой лицо вождя народов в некое подобие маски Квазимоды. Хотел бы он видеть сейчас перед собой тех сотрудников НКВД, которые, если верить официальным протоколам, то ли сумели заставить генерала произнести слова раскаяния, то ли попросту приписали их бывшему командарму РОА, чья участь уже была предопределена. Пожалуй, нигде так не сказалось пренебрежение Сталина к жизни русских людей, как на практике второй ударной армии. Вновь вернулся Коба к чтению власовских документов. Управление этой армией было централизовано и сосредоточено в руках главного штаба. О ее действительном положении никто не знал и не интересовался. Один приказ командования противоречил другому. Армия была обречена на верную гибель. Бойцы и командиры неделями получали 100 и даже 50 грамм сухарей в день. Они пухли от голода, и многие не могли двигаться по болотам. Но все продолжали самоотверженно биться. Я до последней минуты оставался с бойцами и командирами армии. Нас оставалась горстка, и мы до конца выполнили свой долг солдат. Я пробился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался в лесу и болотах. Примечание. Здесь и дальше публикуются тексты действительных сообщений командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта Власова, которые в течение многих лет скрывались советским командованием и пропагандой в угоду лживому мифу о том, что Власов якобы сдал свою армию немцам. Хотя и Сталину, и Жукову, всему руководству Генштаба, а также командованию Волховским фронтом прекрасно было известно, что сдавать Власову уже было некого. Его армия, оставленная без прикрытия с воздуха, без боеприпасов и продовольствия, а также без поддержки соседних армий, попросту погибла. Примечание автора. Конец примечания. Прочтя эту исповедь, Сталин мысленно, а потому предельно цинично усмехнулся. Он представил себе, кем бы он, Берия, Жуков и все прочие выглядели в глазах народа, особенно фронтовиков, если бы это правда о гибели 2-й ударной армии, якобы сданной генералом Власовым немцам, появилась в советской прессе или хотя бы в листовках. Но больше всего поразили Сталина тексты донесений Власова из расположения штаба 2-й ударной. Военному совету Волховского фронта докладываю. Войска армии в течение 3 недель вели напряженные бои с противником, и в течение 15 дней части получают лишь по 80 грамм сухарей и конину, в результате чего личный состав войск до предела измотан. Увеличивается количество смертных случаев, и заболеваемость от истощения возрастает с каждым днем. Боевой состав соединений резко уменьшился. Пополнить его за счет тылов и спецчастей больше нельзя. Все, что было, взято. На 16 июня 1942 года в батальонах, бригадах и стрелковых полках дивизий осталось в среднем по нескольку десятков человек. Все попытки восточной группы пробить проход в коридоре с запада успеха не имели. Причина – сильный огонь противника и необеспеченность войск боеприпасами, незначительных остатков которых хватает едва отбить ежедневные атаки противника с фронта обороны. И, наконец, сообщение на имя начальника генштаба и начальника штаба фронта, которое касалось заверений командования в том, что якобы на помощь 2-й ударной идут части 59-й армии. Все донесения о подходе частей 59-й армии к реке Полесть с востока – предательское вранье. Несмотря на сделанный силами 2-й армии прорыв в коридоре, войска 52-й и 59-й армии продолжали бездействовать. 2-я армия своими силами расширить проход и обеспечить его от нового закрытия противником нашей территории не в силах. Войска армии 4-е сутки без продовольствия. Авиация противника, не встречая сопротивления, работает. И еще через несколько дней. Войска армии 3 недели получают по 50 грамм сухарей. Последние 3 дня продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет. Имеется до 1500 раненых и больных. Резервов нет. Военный совет просит немедленно принять меры к прорыву с востока до реки Полесть и подаче продовольствия. Командующий 2-й ударной армией Власов, член военного совета армии Зуев, 21 июня 1942 года. «Если Власов станет излагать все это в открытом судебном заседании, — понял Сталин, — то весь лживый миф, какой кремлевской пропаганде удалось накрутить вокруг гибели 2-й ударной, мгновенно развеется. Поэтому судить предателя нужно закрытым судом. И при этом строго следить, чтобы подобные сведения не выходили за пределы тюрьмы». Дабы как-то успокоить себя, вождь народов вновь прочел несколько покаянных признаний Власова. Возможно, ухмылки его не были бы столь беспощадными, если бы не имевшийся в тайном деле отчет офицера, подсаженного к секретному заключенному 31. Примечание. Именно под таким наименованием заключенный 31, без указания фамилии, проходил по тюремным материалам секретный арестант внутренней тюрьмы НКВД МГБ на Лубянке, генерал-полковник Власов. Примечание автора. Конец примечания. а в нем значилось, что все его старания, как и попытки других подсадных уток убедить генерала Власова признать на суде, что он является предателем Родины и искренне раскаивается, ни к чему не приводили. Хотя и Власову, и бывшему начальнику штаба РОА генералу Трухину, основным отказникам в случае признания и раскаяния было обещано сохранить за это жизнь. Мало того, из его секретного доклада следовало, что Власов якобы заявил: «Изменником не был и признаваться в измене не буду. Сталина ненавижу, считаю его тираном и скажу об этом на суде». А когда через того же подсадного Берия предупредил Власова, что если тот не признает своей вины, то суда не будет, его попросту замучают пытками, командарм РОА ответил: «Я знаю, и мне страшно, но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут. Придет время, и народ добрым словом нас помянет». Из-за этого упрямства бывшего командарма РОА, собственно, и решено было суд над всеми власовцами сделать закрытым. Не меньше удивляли Кобу и беседы следователей вне камеры, по душам и не для протокола, которые фиксировались в тайных стенограммах и звукозаписях. Из них вождь тоже подчеркнул немало фактов для раздумий. Но все же основной интерес вызывали у него давние, приложенные к тайным протоколам всевозможные документы и публикации. Листовки, тексты выступлений Власова перед населением оккупированных территорий и солдатами РОА в бытность его командармом русской освободительной. Открытое письмо Власова, почему я стал на путь борьбы с большевизмом. Смоленская декларация, ставшая главным программным документом организации «Русское освободительное движение». Выступление Власова на Пражском конгрессе представителей народов России, где был создан Комитет освобождения народов России «КОНОР», а также принятый Конгрессом манифест и многое другое, в том числе и сверхсекретная справка, в которой указывалась численность бывших советских воинов, которые в годы войны служили Гитлеру в вермахте, в военно-морском и военно-воздушных флотах Рейха. Примечание. Этот конгресс, начавший свою работу 14 ноября 1944 года в Праге, рассматривался его организаторами и, в частности, рейхсфюрером СС Гиммлером в качестве организационного начала борьбы порабощенных народов против коммунистического режима уже после Второй мировой войны, исход которой для всех был очевиден. Примечание автора. Конец примечания. Вчитываясь в их строчки, Сталин время от времени возмущенно кряхтел, поднимался, чтобы, нервно попыхивая трубкой, пройтись по кабинету, а затем вновь возвращался за стол. «Лаврентий уже появился?» — спросил он, когда вызванный звонком в кабинете возник дежурный секретарь. «Так точно, товарищ Сталин, вот уже 30 минут он ждет вашего приглашения». «Что-то слишком быстро прибыл». «Товарищ Берия с самого утра находился в Кремле. Несколько раз заглядывал ко мне, интересуясь, не вызывали ли вы председателя Верховной коллегии военного суда товарища Ульриха или кого-либо из прокуроров в связи с делом власовцев». «Зови». Сталин не стал выяснять, почему дежурный секретарь сразу же не доложил о появлении товарища Берия. Тот прекрасно знал, что докладывать о прибытии вызванного можно только, когда Сталин произносил «Будет здесь, доложишь». Однако в случае с Берией этой фразы произнесено не было. «Послушай, Лаврентий», — нацелил на вошедшего маршала мундштук своей трубки отец народов, «зачем ты вложил в дело Власова отчет этого своего подсадного офицера и копии донесений генерала Власова в бытность его командующим Второй ударной армией? Прямо говори, как есть!» На несколько мгновений Берия застыл у стола, направив на вождя свинцово-тусклые стекла своих очков. Ему было от чего насторожиться. Точно так же холодно и таким же вопросом Коба встречал его после прочтения дела о покушении на ТОВ и В. Сталина, которое Лаврентий передал ему по материалам допросов группы немецких диверсантов из русских военнопленных, засланных в Москву, чтобы убить вождя. Примечание. Подробнее об этой операции под кодовым названием «Кровавый Коба», которая осуществлялась под руководством Отто Скорцени, читайте в романе «Странники войны». Примечание автора. Конец примечания. «Слушай, Лаврентий, зачем ты принес мне это дело?» — спросил тогда Коба по-грузински. Берия ожидал любого вопроса, но только не этого. Ответ вроде бы не составлял особого труда. Именно поэтому Лаврентий встревоженно задумался. По своему опыту общения с Кобой он знал, самые подлые, такие вот, незамысловатые вопросы Сталина, ответы на которые давно лежат на губах, словно на гробовых досках. И еще Берию насторожило, что Сталин спросил это по-грузински. А он уже не помнил, когда в последний раз слышал, чтобы Коба говорил с кем-либо из членов ЦК или правительства на языке своих предков. Так вот, сейчас вождь задал почти такой же вопрос, и тоже по-грузински. Чтобы показать, как этот трус и предатель собирался вести себя на суде, какими доводами убеждать членов военной коллегии, товарищ верховный главнокомандующий. «И после такого заявления», — перешел Коба на русский, постукивая при этом мундштуком по папке, «подчиняясь требованию следователя изложить суть своего выступления на будущем суде, Власов будет не только раскаиваться, но и называть офицеров своей армии охвостием, подонками и всем прочим». Примечание. Именно так, если верить протоколам судебного заседания военной коллегии Верховного суда СССР по делу Власова, генерал и отзывался на суде о своих соратниках. Подробнее об этом в моей книге «Генерал Власов. Отверженный и проклятый». Примечание автора. Конец примечания. Мои люди сумели убедить его. Пришла пора раскаяться в предательстве и повиниться перед народом. С тех пор, как Берия возглавил наркомат, о служащих НКВД он всегда говорил «мои люди», хотя прекрасно знал, Сталину это выражение не нравилось. «И все же Власов что, действительно изъяснялся такими вот словечками?» «Кое-какие мои люди ему подсказывали, кое в чем подправляли», — заговорщицки ухмыльнулся Берия, — как человек, понимающий, что беседует с единомышленником. Сталин еще несколько раз порывался переспросить о другом, почему он вложил в дело копии донесений генерала Власова. Но так ни словом о них больше не обмолвился. Он прекрасно понимал, что собранные воедино эти доклады командарма второй ударной являются прямым изобличением и командования Волховским фронтом, и начальника генштаба. Они доказывают, что ударная армия не была сдана врагу, а погибла из-за бездействия высшего командного состава. И вряд ли Жуков или кто-либо из маршалов и генералов, причастных к этой гибели, догадывается, какой компромат собрал на них нарком НКВД.